из тумана вырастает и несет его течение по бескрайним, по морям. Хорошо тому, кто знает, как опасен в океане, как опасен в океане айсберг встречным кораблям. А я про все на свете с тобою забываю, а я в любовь, как в море, бросаюсь головой. А ты такой холодный, как айсберг в океане, и все твои печали под черною водой, и все твои печали под черною водой. То ты горе или радость, то замерзнешь, то оттаешь. Кто ты, ласковое солнце или мертвый белый снег? Я понять тебя пытаюсь, кто же ты на самом деле? Кто же ты на самом деле, айсберг или человек? А я про все на свете с тобою забываю. Любовь, как в море, бросаюсь головой. А ты такой холодный, как айсберг в океане, и все твои печали под черною водой, и все твои печали под черною водой. Или стань моей судьбою, протяни навстречу руки и поверить помоги, что любовь моя сумеет примирить меня с тобою, и растает этот айсберг, это сердце без любви. А я про все на свете с тобою забываю, а я в любовь, как в море, бросаюсь головой. А ты такой холодный, как айсберг в океане, и все твои печали под черною водой, и все твои печали под черною водой.